Шадурские с минуту оставались в том молчаливом онемении, которое всегда производит на человеческую душу внезапный вид необыкновенной красоты. Оба они, скрытые в тени миртовых ветвей, не были видны. «Что, какова?» — самодовольно прошептала княгиня. Шадурский только головой покачал, с дилетантским наслаждением рассматривая сквозь пенсне незнакомую женщину. «Кто это?» — едва слышно спросил он. «Не знаю и никогда не встречала». «Странно. Неизвестная женщина. Очень странно, надо будет узнать непременно». «А как хороша-то! Изумительно! А кто лучше, баронесса или она?» «Какое же тут сравнение», — ответил князь, пренебрежительно двинув губою. «И как это я до сих пор не заметил ее? Поистине, с моей стороны, это кощунство», — продолжил он, тихо поворачивая назад в темную аллею, чтобы появлением своим не потревожить уединенный отдых красавицы. «Послушайте, господа, не знаете ли вы, кто эта дама?» — спрашивал он полчаса спустя у двух своих приятелей, когда поразившая его особа появилась в зале под руку с Дарьей Давыдовной. «Знаем», — отвечали в голос оба приятеля, из которых один в своем кругу звался просто Петькой, а другой — с академическим аксельбантом князем Рапетовым. «Кто же она? Скажите мне, Бога ради!» «Никто!» — с глупым нахальством прохохотал Петька. Рапетов серьезно покосился на него. «Ее зовут Юлия Николаевна Бероева», — сказал он. «В первый раз слышу», — заметил Шадурский. «Не мудрено, она не из наших», — объяснил Петька. «Муж служит чем-то у Шиншеева, а Шиншеев, говорят, ухаживает за женою и на вечера свои приглашает, как декорацию ради красоты ее». «Итак, это легкая победа. Примем к сведению», — фатовато заметил Шадурский. «Ну, не совсем-то легкая», — возразил Рапетов. «Вы слишком скоры на заключение, любезный князь, позвольте вам заметить». «Это почему же?» — с усмешкой обернулся Шадурский. «В вашем тоне как будто маленькая ревность есть», — шутливо прищурился он на Рапетова. «Ревности нет никакой. А если хотите знать, почему вы тут ничего не добьетесь, мой милый Ловелас, так я вам объясню, пожалуй. Очень интересно послушать. Госпожа Бероева — честная женщина, любит немножко свой очаг, много своего мужа и бесконечно своих детей», — отчетливо докторальным тоном проговорил Рапетов. «И потому», — снова усмехнулся Шадурский с самоуверенным задором, — «и потому ухаживайте-ка вы лучше за баронессой фон Деринг. Это, кажись, благонадежнее будет». «Благодарю за совет», — сколкую сухостью пробормотал князь Владимир. «Только мне сдается, что через несколько времени и я, в свой черед, посоветую вам не давать опрометчивых советов». «Это, кажется, вызов?» — спокойно спросил защитник Бероевой. Князек немного осекся. Он совсем не ожидал подобного оборота, ибо вызова и в помышлении своем опричь романов никогда не имел. «Какой там вызов? Есть из-за чего», — постарался улыбнуться он с натянутой небрежностью. «Я только говорю про то, что не прочь на деле доказать вам, ну, хоть возможность победы». «Коли есть охота, не препятствую», — коротко поклонился ему Рапетов. «А я пари держу, что ничего из этого не выйдет», — вмешался Петька. «В наш положительный век женщины, брат, только на карман полагаются», — пошло сострил он и сам расхохотался. Самолюбие князя было сильно задето, в особенности же подстреканиями Петьки. «Пари? Идиот? Насколько?» — предложил он, протягивая ему руку. «Ужин с квасом у Дюсы», — сторговался тот. «Ладно, князь Рапетов, разнимите руки». «Можете разнять сами, господа», — ответил Рапетов с заметной сухостью. «Между такими порядочными и честными людьми свидетелей не надо», — добавил он, отходя от приятелей. Пари состоялась без его посредничества. «Граф Калаш!» — возгласил человек, стоявший у главного входа в большую залу. При новом и почти неизвестном, но громком имени многие взоры обратились к дверям, в которые должен был войти новоприбывший. Легкий говорок пробежал между присутствующими. «Граф Калаш? Граф Калаш?» Кто такой? Венгерское имя, как будто что-то слышал. В первый раз появляется. Что это за Калаш? Ах да, это одна из старых венгерских фамилий. Интересно. Подобные вопросы и замечания беглым огнем перекрещивались между собою в многочисленных группах гостей, наполнявших залу, когда в дверях ее появился молодой человек.